Getting money like that, new whips, more bottles in the club. Make sure all the women where we at. Getting money like that, all my people been down from day one. Everybody show me love, we getting that. Твоя сука любит джимы, твоя сестра тоже любит джимы, даже твоя мама любит джимы, любит джимы. Твоя сука любит джимы, твоя сестра тоже любит джимы, даже твоя мама любит джимы, любит джимы. Твоя сука хочет, чтобы я издевался над ней. Твоей суке не хватает секса, твоя мама ждет от меня новостей. Твоей маме не хватает секса, твоя сестра хочет, чтобы я просыпался с ней. По дороге к ним были только инстинкты. Я не дарил твоей маме цветы, твоя сестра любила снимать предо мной стринги. Твоя сука признавалась мне в любви. Я трахал твою суку орально, она ебла тебе мозги. Мы снимали ее в клубе втроем, много алкоголя, дыма, мы ее везем. Она выносила каждого из нас, утром уезжала домой и врала тебе в глаза. Ты ей говорила о любви, но она вспоминала про три ствола. Getting money like that, new whips, more bottles in the club. Make sure all the women where we at. Getting money like that, all my people been down from day one. Everybody show me love, we getting that. Yeah, we getting that. Like that, getting money like that. Like that, getting money like that. We getting money like that. Like that, getting money like that. Like that. Твоя сестра тоже любит джимы.